Глава 8. «Хочу напомнить», — зарычал Войтенко, но шустро снизил тембр. «Убираться и готовить, Лидия Васильевна, ваша прямая обязанность. И если я еще раз услышу, как вы поднимаете голос перед моей дочерью, уволю». Он развернулся вместе с Алисой на руках. Экономка кинулась за ними. «Но, Владислав Викторович, я же...» «Я все сказал», — отрезал Влад и ушел с лисичкой. Мне пришлось спешно прибрать устроенный нами бардак под недовольное и злое сопение Лидии Васильевны. Она что-то болтала себе под нос, но я не прислушивалась. Будто в издевательство экономка сказала уже громче и разборчивее. Первая няня себе наглости не позволяла. Но она успокоить Алису так и не смогла. Вернула я экономке претензию, на что женщина смерила меня буквально убийственным взглядом. Как только я все протерла и выбросила, тут же поплелась искать Войтенко. Внизу, возле лестницы, увидела валявшийся пиджак, подхватила его. На середине лестницы галстук тоже забрала. Вишенка на торте стала найденная возле детской комнаты рубашка. И тут меня как током шандарахнуло. Я с ненавистью бросила пиджак и галстук на пол. Ногой отшвырнула вещи от себя, будто под ногами змея проползла. Какого черта я должна за ними грязные вещи подбирать? Как раз из ванной комнаты в детской донеслись звуки плещущейся воды. Мне это совершенно не понравилось. Ворвавшись в ванную, я приготовилась к худшему. Сердце бешено колотилось, а в голове проносились самые мрачные сценарии. Но вместо ужасающей картины передо мной представило совершенно иное зрелище. Влад стоял перед умывальником, наклонившись вместе с Алисой максимально низко. Его широкие плечи напряглись, а мышцы на спине перекатывались под кожей, когда он аккуратно умывал крохотное личико, перепачканное в еде. Вода каплями стекала вниз по его рукам, и от этого зрелища я тяжело сглотнула. Как и застыла на месте, не в силах оторвать взгляд. Черт возьми! Секунду назад меня разрывало от злости. Но теперь все это куда-то исчезло, уступив место чему-то странному, смятенному. Влад выглядел слишком сексуально в моем понятии. Тряхнув головой, сосредоточилась на малышке. Каждое его движение было уверенным и заботливым. Алиса доверчиво позволяла ему управлять собой и даже практически не шевелилась. Он что-то прошептал ей, и на его лице застыло выражение, которого я не ожидала увидеть. Теплота, нежность. Грудь сдавила, словно невидимые пальцы сжали мое сердце. Это неправильно. Такого не могло быть. Разве ему не все равно на Алису? Разве он не циник до мозга костей? Напомнила себе, что я должна злиться и ненавидеть Войтенко из-за того, как он поступил с моей сестрой, и уж явно не пускать на него слюнки. Судорожно сглотнула и стиснула пальцы в кулаки. Он мой враг. И никакие мускулы, никакая чертова забота об Алисе этого не изменят. «Так и будешь стоять в сторонке или подашь нам полотенце?» Скомандовал Войтенко, и вся магия мгновенно растворилась, будто сладкая вата в воде. «Отлично!» Я схватила полотенце и, несмотря мужику в глаза, укутала Алису. Сразу забрала из рук хищника. Прижала к собственному сердцу. Лисичка довольно хихикала и дрыгала ножками, пока я несла ее к пеленальному столику. Переодела малышку, после чего усадила в кроватку. Отвлечься на ребенка было идеальным решением, но всеми фибрами души ощущала за спиной жар от мужского тела. «Да что этот Войтенко прямо за спиной стоит?» Моей ошибкой было резко обернуться. Ведь я тут же уткнулась носом в слегка влажную грудь и вздрогнула от пробежавшего теплого импульса по телу. Мигом отшатнулась, а Влад вовремя схватил меня за запястье, потому что оступилась и чуть не упала. «Ты чуть не упала на ровном месте», — хмыкнул и сразу добавил. «С такой ловкостью тебя можно допускать к ребенку?» Чувствуя, как грудь заполняется гневом, скинула голову. «Как-то же я справлялась эти 8 месяцев?» В его глазах мгновенно отразилось что-то темное и опасное. Я тяжело сглотнула. Ляпнула не то? «Кстати, об этом. Какого?» Его так удачно перебил звонок телефона. Чертыхнувшись, Войтенко вышел из детской и через пару секунд хлопнула дверь в его комнате. Я тут же выдохнула. «Боже, да что это было?» И не столько я боялась самого мужчину, как свою странную реакцию на него. Я начинала симпатизировать ему, хотя не должна. И ладно, симпатия, но вожделение — бред. А как же Юра? Я что, вдали от него начала охладевать к любимому? Ну да, между нами пропасть, но может что-то изменится? К счастью, Алиса шустро напомнила мне, как адски она ненавидит сидеть за решеткой кроватки. За несколько прошедших недель я приноровилась к новой жизни. Даже смогла найти общий язык с экономкой. Да и с Войтенко, как ни странно, мы практически не контактировали. Изредка он издевательски напоминал мне, кто я и почему находилась в его доме. Я же научилась слушать его сквозь уши. Как и приноровилась втихую доедать за Алисой. К счастью, у меня все еще оставались кое-какие сбережения. Но я решила их максимально экономить. Да и в магазин выбираться оказалось сложновато. Но питаться чем попало – так себе идея. Счастье, что Лидия Васильевна специально готовила порцию для лисички больше, чем требовалось. Даже так меня все устраивало, пока рядом была малышка. Единственной проблемой все еще оставались наши подвешенные отношения с Юрой. Много раз он звонил и начинал с того, что нам нужно помириться. И каждый раз заканчивался одним и тем же – скандалом. Он не понимал меня, а я не могла прислушаться к его доводам. Да, теоретически Алиса привыкла к Войтенко и порой ползла к нему охотнее, чем ко мне. Казалось, что я ей не нужна больше, но она все еще была нужна мне. И вот как раз этого Юра понять не мог. Этим днем я планировала сходить в магазин закупиться. Но Алиса и очередные режущиеся зубки поломали все мои планы. Как я ни пыталась, она не успокаивалась. Малышка целый день то плакала, то хныкала, то просто не отлипала от меня. Я укачивала ее, носила на руках, пела колыбельные, шептала ласковые слова, все впустую. В итоге и она, и я были на пределе сил. Лисичка уткнулась в мою шею, мелко всхлипнула и вся задрожала. Я же практически не чувствовала рук. В голове шумело, в животе неприятно сжималось от голода. За весь день мне даже кусочка хлеба не удалось съесть. Алиса засыпала лишь на короткие промежутки, а потом снова резко просыпалась и начинала плакать. Устав, на секунду уселась на полу рядом с кроваткой, пока малышка снова задремала. Голова гудела, веки наливались тяжестью. Но все равно я не могла позволить себе закрыть глаза. А потом дверь в комнату резко распахнулась. «Что за...» Войтенко прогремел где-то рядом, а я тихо застонала. «Ты что, спишь, когда малая плачет?» Алиса опять начала всхлипывать, а я, кажется, уже не могла даже реагировать ни на что. «Влад, я не сплю!» Поняла, что глаза закрылись, и не было возможности их разлепить. Я с трудом повернула к нему голову, но больше ничего не ответила. Рот и язык стали ватными, будто после укола стоматологии. Сквозь силу все же выдавила из себя слова, на которые потратила едва не последние силы. «У нее зубы режутся, а я целый день на ногах и...» Оборвала мысль. «Его не интересуют мои оправдания. Так зачем тратить на них силы?» Вместо этого... Распахнула глаза и поднялась на ноги. Я пошатывалась, будто пьяная, но все равно потянула за Алисой. Уперто взяла ее на руки, проигнорировала явные сигналы недомогания в теле. И когда вдруг перед глазами поплыла, то ощутила вдруг, как меня прижало к чему-то твердому. Осознание пришло лишь спустя пару секунд. Войтенко припер меня к своей груди. Удерживал и меня, и Алису. Отчего с моих губ слетел вздох облегчения. Я нашла твердую и прочную опору. Да и уши не резала больше из-за громкого плача. Лисичка немного утихомирилась, но все еще капризничала. и я позволила себе насладиться этими невероятно спокойными секундами. Полностью облокотилась спиной на мужчину.